Я и сама не знала, что соберу, смотря на все еще немного дымящуюся, размочаленную в хлам голову манекена всего после одного прицельного выстрела, в шоке пробормотала я. А вот и еще одна проблема, придется учиться нормально стрелять. Все же почти минуту на прицеливание мне никто в настоящем бою не даст. Хорошо хоть понимание основ и здесь выручает, иначе я точно из 5 метров умудрилась бы промазать по одиноко стоящему манекену. С другой стороны, с моей силой слабенького бугая не стоит волноваться насчет отдачи. Это все, конечно, хорошо, но, боюсь, с таким ружьем только на слонов ходить или на драконов, но никак не на людей, вернул меня из прострации деловой тон Убера. Так что, боюсь, подобное тинкертех орудие тебе, Тейлор, придется оставить на базе. Ну, если ты, конечно, не хочешь радикально решить проблему, барык, но тогда, боюсь, нам с тобой не по пути. Напомнил о неписанных правилах умник, попутно отмечая, что знакомство знакомствами, но идти под суд не желает. Все-таки они заняли свою нишу этаких неуловимых Джо, которых ни один серьезный игрок города не трогает. Да, подобное положение не сказать, чтобы сильно их устраивало, по крайней мере, все того же Убера, ибо сомневаюсь, что элита это сильно волнует, но и бороться с Кайзером или Лунгом они точно не горят желанием. Ну вот, ты опять весь кайф обломал, Убер, недовольно пробурчал Элит. А я только хотел предложить ей сыграть Эллен Рипли. Уверен, я смог бы собрать робоверсию чужого, и осталось бы только обтянуть ее кожей и добавить кислоты для общей схожести. Не надо никаких чужих, и вообще у вас выступление с папиными крысами, сразу отказалась я от сомнительного предложения, попутно напомнив об этом, а то Элит мог и забыть, подхваченный новой безумной идеей. Вот что бывает, когда у технаря нет четкой специализации, чуть что в голову придет, так он сразу же хочет воплотить это в реальность. Или это просто мне такой уникум попался, тоже верно, кивнул мне Убер. Пошли, Элит, проверим последнее приготовление перед выходом. Проводив взглядом двух друзей-геймеров и нацепив на лицо маску, я выскользнула из их дома и переулками, пустырями и старыми складами побежала в сторону второй найденной папой точки. Мысль, что я с холодной головой и в трезвой памяти собираюсь идти избивать и арестовывать ничего мне не сделавших людей, которые просто зарабатывают, как умеют, билась на грани сознания, но никак не могла найти адекватной поддержки. Они не были обычными наемниками, коих я хоть и не одобряла, но могла понять и принять, не были и бесчестными банкирами, что прикрывались законами. Они даже не были играющими по правилам злодеями, а лишь торгующими медленной смертью отбросами. Теми, кто внутренне уже сломались и умерли, но пытаются забрать с собой и остальных. И намерение избавить мой родной город от этого отребья находило во мне лишь полную поддержку. Так что появление соответствующего сообщения было принято с одобрением. Получено новое задание. Первый выход. Дубль 2. Вы обрели собственное прозвище и костюм, и пусть ваши успехи смазались появлением второго имперского кипа, но у вас появилась возможность снова попытаться громко заявить о себе. В течение недели победите 50 членов банды барыка и задержите одного любого кипа той же группировки. 0.50, 0.1, награда, 10.000 очков опыта, штраф, уменьшение скорости развития всех навыков на 10% сроком на 7 дней. Сила определенно подталкивает меня к конфликту, повторила я собственные слова, и пускай мне не сильно импонировало действовать по принуждению, уж больно это напоминало обычный шантаж или наемничий контракт, но и отказываться от задания, которое так и так буду выполнять, было как минимум странно. Фигурально выражаясь, махнув рукой на странности системы развития, я продолжила свой путь к точке сбыта наркотиков. И представляла она из себя откровенно жалкое и депрессивное зрелище, как, впрочем, и большинство объектов в этом районе. Если дом моих новых знакомых был хоть и обветшалым, но вполне себе крепким и ухоженным, то вот здесь старое обшарпанное здание без окон и дверей, зато с граффити и нецензурными высказываниями, да с такой же старой, наверное, прохудившейся крышей. Унылая серая коробка, нагоняющая тоску одним фактом своего существования. Трижды сверившись с внутренней картой, не веря, что кто-то здесь вообще может добровольно находиться, я все же решила проверить своими силами. Не то, чтобы я не доверяла мнению папы и его навыкам, но меня коробило от вида настолько запущенного здания, в котором даже бомжи едва ли захотели бы жить. Ну или, по крайней мере, мне так казалось. На всякий случай, применив силу умника, я попыталась бесшумно проникнуть в здание. К сожалению, именно что попыталась. Фольга, куча драных пакетов, банки с пивом и использованные даже не по десятому кругу шприцы, плотным слоем покрывающие пол, делали невозможным бесшумное проникновение, будь ты хоть 10 раз японским ниндзя. И, к сожалению, я слишком поздно это поняла. О, неужто новый клиент пожаловал? С мерзкой ухмылкой выглянул из ближайшей комнаты наркоман. Бледная кожа, пожелтевшие гнилые зубы, неестественный блеск в глазах и отвратительная амбре, исходящие от него, четко говорили об этом. Он слепо обшарил темноту коридора, наконец заметив меня, и ухмылка моментально исчезла. «Шухер, братаны, здесь Кейп!» — закричал он во все горло, когда я уже делала к нему рывок. Быстрое сближение и хорошо поставленный удар под дых заставили его, наконец, замолкнуть в попытках снова научиться дышать, но было уже поздно. Мат, крики и шум сбегающих со второго этажа таких же немытых тел ясно давали понять, что со скрытным проникновением у меня что-то не заладилось. Оглушив все еще пытающегося вдохнуть воздух бандита, о чем мягко намекал класс, нищий дилер, барыга, я снова использовала привычную комбинацию сил умник плюс барьер, после чего началась планомерная зачистка здания в духе старых боевиков про боевые искусства, оставляющие бессознательные или стонущие от боли тела. Пускай до настоящих мастеров мне все еще было как до луны, но разницы в характеристиках это более чем компенсировали. И сейчас я отчетливо понимала разницу между обычным человеком и кейпом. Разогнанные под сотню характеристики не оставляли даже гипотетического шанса, что наркоманы и простое отребье смогут мне хоть что-то противопоставить. Когда двигаешься почти в 5 раз быстрее и куда техничнее противников, а скорости реакции хватает для просчета траектории полета пули по направлению ствола, проиграть данному отребью становится действительно сложной задачей. Куда больше мне пришлось прикладывать усилий, чтобы случайно не убить барыгу, нежели чтобы обезвредить его. Удары по глазам, ушам и горлу в таких условиях сразу отменялись, несколько сужая границы действия, но я справилась. Дальнейший обыск не принес ничего нового, кроме еще почти килограмма наркотиков и 300 с мелочью долларов, намекающих на то, что они не успели сбыть свою партию. Ты, легким пинком заставила я обратить на себя больше внимания одного из наркоманов. Кто твой босс? Кто предоставляет товар? Где его найти? Живо отвечай. От них настолько сильно воняло, что приходилось прикладывать усилия, чтобы банально не выблевать весь свой ужин, а прикасаться к ним руками или проводить более детальный обыск желания отпало моментально. «Да ты хоть знаешь, сука, что толкач с тобой сделает?» Зло ощерился преступник, сплюнув кровь из разбитой губы мне на обувь. «О, он обколет тебя такой дрянью, что ты будешь молить о наших грязных членах, а после выебет тебя вместе со всей бандой и утопит в заливе. Жду не дождусь, сучка, этого момента. Скоро ты узнаешь, кто здесь папочка». До этого момента лишь что-то неодобрительно попискивающее на все это мракобесие папина крыса будто с цепи сорвалась и, набросившись, чуть не порвала ему лицо. Если бы я не успела ее придержать, то он точно скоро бы лишился глаз, а затем и языка. Уж больно агрессивный настрой у грызуна был. Мда, папа опять не сдержал свой гнев. Впрочем, его тяжело в этом винить. Наверное, любой родитель, услыхав что-то подобное в сторону своего чада, был бы самую малость не сдержан. «Толкач?» – переспросила я, наступив на кисти, начав постепенно давить своим весом. «Это не по-геройски, простите, но мне тоже было неприятно слышать подобное. А он?» – вспомнила я имя одного кейпа-наркомана, что как раз и руководил барыгами, если, конечно, у них вообще есть хоть какое-то руководство и задачи. Не уверена, но вроде как у него была не особо впечатляющая сила. По крайней мере, на форуме было мало обсуждений подобного аспекта, но тут я могу и ошибаться. Отлично, я как раз хотела с ним встретиться. Не подскажешь, где его искать? Давление на кисть усилилось, а крыса в моих руках, хоть и не сильно вырывалась, но всем своим видом и угрожающим почти что шипением намекала, что лучше бы ему ответить на заданный вопрос, пока он еще может что-то говорить. «Ах ты ж сука!» — взвыл он под хруст собственных не выдержавших давления костей. «Хочешь знать, где босс? Так я скажу, а затем первым после него отдеру тебя во все щели!» Пуще прежнего закричал наркоман, а мне оставалось лишь записать в памяти местоположение одной из баз барыг, где любит проводить свое время толкач. Бывший склад, на Лейтон-стрит. Аккуратно вырубив наркоманов и связав их собственными ремнями, для чего пришлось перебарывать собственную брезгливость, я позвонила в полицию, сообщив им о задержании 12 торговцев наркотиками, и, назвав адрес, стала ждать. Ни через час, ни через два они так и не явились, хотя между нами было максимум час езды от участка. Еще через полчаса, снова вырубив начавших приходить в себя барыг, я снова позвонила в полицию, и снова через два часа никто не явился. В последний раз позвонив и сообщив явно недовольному дежурному о правонарушении и по слогам назвав адрес, удалилась, не став ждать еще два часа. Я знала, что полиция в доки особо не лезет, но это уже просто за гранью добра и зла. Я сделала, считай, всю работу за них, осталось только приехать и забрать, но даже этого не случилось. Бесит. Вот реально, бесит. А если бы меня тут убивали, грабили, насиловали, они бы тоже не появились. В это же время. Дэн Нейберт, кофе, пожалуйста, одну чашку, произнес экс-глава докеров в одной средней руке забегаловки с самообслуживанием. До гордого звания кафе оно не дотягивало, чай не на набережной стоит, но ему хватит и этого. Получив свой заказ и расплатившись, Дэн не сел в самый дальний угол и прикрыл глаза. Управлять одновременно столькими крысами или, скорее, передавать команды его офицерам все еще было сложновато, но ради выполнения своей части сделки с Убером и Элитом можно было и потерпеть. Все же они выполняли и сейчас продолжали выполнять свою договоренность. Уже даже, кажется, привыкнув к нахождению Тейлор у них в доме-мастерской, а потому кидать их было бы просто глупо. Да и не стал бы Дэн не так поступать, потому что уж больно часто на работе сталкивался с такими же жадными нанимателями, что хотели получить много рабочей силы, но при этом отплатить сущими грошами, пропитавшись к ним самой настоящей ненавистью. Сделав первый глоток, Эберт прикрыл глаза, полностью уйдя в выступление двух обалдуев-злодеев. Наверное, со стороны он смотрелся странно. Сидит в углу с закрытыми глазами, пьет терпкий, горький кофе, и временами его губы подрагивают в улыбке. Необычное зрелище, особенно для этого места, но Дэну было плевать. Он и сюда-то зашел лишь потому, что оно находилось в равном удалении как от второй точки барыг, так и от разгорающегося представления двух злодеев. Само действо ему было не особо интересно, и он всего лишь выполнял роль командного центра для крыс, пока Убер и Элит отдавали команды своим хвостатым прислужникам. Представление длилось около часа, пока не приехал оружейник и всех не разогнал, нисколько не вникая в то, что злодействовали Убер и Элит на территории барыг, никак не мешая обычным людям, после чего еще около десятка минут проводил понятные ему одному манипуляции с техникой и укатил обратно. Браво! Сразу видно профессионального героя. С сарказмом подумал Дэнни. Как ловить безвредных, считай, геймеров или проводить пиар-акции, так они тут как тут, а как пытаться остановить Кайзера или Лунга, так их не дождешься. Ну да, злодеи же и ответить могут, логично. Интересно, когда, а то, что это будет именно когда, а не если Дэн не был полностью уверен, весь город покатится в тартарары, герои тоже будут делать хорошую мину при плохой игре, абсолютно при этом ничего не делая. Не хотелось бы, конечно, проверять, но это же Брактон Бей, здесь всегда случается какая-то срань. Параллельно с отдачей приказов крысам, стареющий докер краем глаза присматривал за Тейлор через жадину, но пока ей помощь была не нужна. Более того, он бы поставил эту кружку дрянного кофе на то, что помощь нужна именно барыгам, уж больно быстро и ловко его дочурка их укладывала на лопатки. Правда, считай, вежливый разговор по душам с наркоманом не заладился с самого начала. Он прекрасно знал, что отчаявшиеся люди не блюдут морали, но настолько сильно опуститься, чтобы угрожать Кейпу с неизвестными способностями и мотивами, это надо было уметь. Через полчаса, убедившись, что никто не спешит приходить на помощь наркоманам, Дэн не отъехал на максимальное расстояние, что могли покрыть его способности, и устроился ждать. Его милая Тейлор слишком правильная и все еще слишком верит в эту продажную систему, одновременно с этим не особо задаваясь вопросами безопасности всякого отребья. Оставить наркоманов связанными зимой на всю ночь на холодном бетонном полу, это надо уметь. При этом связанными примерно так же, как Алебастра из Империи 88. Стоит ли поговорить с ней на тему мальчиков и девочек, спросил сам себя Дэнни, после чего усмехнулся. Нет, пока не появится ухажер, который не будет вызывать у меня желание скормить его крысам, точно нет. Рано. Стоит купить побольше изоленты, чтобы связывать всяких неформалов и наркоманов. решил сам для себя Эберт-старший. Он слишком долго был хреновым отцом, чтобы сейчас с умным видом подойти и сказать, что она поступает неправильно и нельзя так делать. Примечание к части. Не Бичина. Теперь Бичина. Бета. Эскалация. Барыги. Часть 2. Дэнни Эберт. Никто не знает, сколько на самом деле находится живых существ в его доме, подвале, в его стенах, в канализации и так далее. Их трудно сосчитать, трудно про них узнать. Они умеют очень хорошо прятаться и находить пути прохода практически куда угодно. А если путей нет, то они создают их самостоятельно. Никто не знает об изобретательности крыс больше, чем я. Даже ученые, что изучают их годами, делая одно открытие за другим, не представляют, на что крысы на самом деле способны. Инстинкты этих существ по-своему поразительны, и пусть даже их интеллект не способен сравниться с человеческим, они очень сообразительны, намного сообразительнее, чем думает человек. Под моим контролем потенциально были целые орды этих мелких вездесущих существ. Едва ли не каждый дом, каждая канализация, каждый водопровод, везде есть крысы, и все они будут моими глазами и ушами, что передают информацию. Но пока у меня просто не хватает охвата, чтобы подчинить себе всех крыс в городе. Да и не надо это. Я часто помогал своей дочери, но нужно было и самому тоже вступать в дело. Не прямо, нет, мне это без надобности. Мне не нужно появляться на поле боя самостоятельно, чтобы управлять крысой, сотнями и тысячами, десятками тысяч крыс. Мне достаточно сидеть дома и тихо попивать кофе. Сотни и тысячи крыс скрывались в тенях, обследовали город, особенно район доков, следили за всеми, кого опознавали они или я, как командующий ими разум, наркоманами. Не так уж и сложно опознать их. Все они имеют довольно специфический резкий запах, который крысы улавливают на раз-два. И следя за ними, я нахожу все больше и больше точек продажи наркотиков, склады наркотических веществ, места производства, сбыта, хранения денежных средств и даже кипов, что заправляют барыгами. На какие-то из этих мест, где было меньше вооружения у охраны, я направлял свою дочь, тщательно наблюдая за всем происходящим. Мне было неприятно видеть то, как она вступает в схватки с наркоманами, мне было больно видеть, как в нее стреляют, даже если и не попадают, или если пуля не проходит броню. И меня ужасно злило слышать то, что эти уроды говорили про мою дочь. Эти грязные, вонючие отбросы, не сумевшие найти себе место в мире и опустившиеся на самое дно, смели угрожать моей Тейлор. Я едва сдержался, чтобы заживо не скормить их всех крысам. И однажды я решил, что нет смысла ждать, нужно действовать. С тех пор, как я получил свою способность, я многое узнал о крысах. Например, как они живут, сколько едят, какие условия для них приемлемы или не очень, как быстро они размножаются. Втайне я создал в городе несколько гнезд, где крысы под моим командованием очень быстро плодились и охраняли, взращивали потомство, которое росло очень быстро. Конечно, этого едва ли хватит, чтобы зачистить весь город, но накрыть пару точек барыг, лишив их главных ресурсов, денег и наркотиков, я точно смогу. Они даже не поймут, кто их обчистил. Даже со всеми теми запасами пищи, которые я собираю, этого бы не хватило на полноценную орду, но этого пока и не надо. Как бы я ни был зол на эту лживую порочную систему и грязных отбросов, медленно отравляющих город своей гнилью, но все еще не хотел убивать. Нет, если потребуется, убью, скормлю крысам и никаких угрызений совести испытывать не буду. Но если можно обойтись без лишней крови, то почему бы и нет? И сейчас тоненькие ручейки из сотен и тысяч хвостатых диверсантов по моей команде стекались к указанной цели. Одно из основных хранилищ денег барыг сегодня определенно опустеет. Да, я прекрасно понимаю, что нам, особенно моей дорогой Тейлор, нужны деньги, ведь без ресурсов ее возможности технаря будут простаивать и не смогут защитить ее, а потому я готов пойти на то, чтобы забрать эти кровавые деньги у преступников. Крысы легко заберут их, аккуратно перенесут и оставят в нужном мне месте, а если они будут необходимы, просто принесут мне. Спустя час я из более чем десятка точек зрения наблюдал за окруженным складом. Из-под разбитых мусорных баков, из канализаций, из окон опустевших домов и гор мусора за трехэтажным зданием наблюдали сотни и тысячи пар маленьких бусинок глаз, ожидая моей команды. Как бы я ни относился к этим грязным, обкуренным и обколотым всякой дрянью барыгам, но даже они додумались выставить какую-никакую охрану. Угу. На входе стоят два субъекта, такие же грязные и пьяные, как и все остальные. Было искушение запустить стайку крыс с главного входа и проверить, через сколько времени они поймут, что что-то пошло не так, но я сдержал себя. Сегодня только диверсионная деятельность, а там посмотрим. Впрочем, если не выйдет, я взял достаточно хвостов и для прямой атаки, но не хотелось бы пока заявлять о себе, поднимая кучу криков о властелине. Вперед! Больше для психологического стимула, сказал я, ментально передав команду хвостатым лазутчикам. Крыс едва ли можно назвать хорошими скалолазами, но у моих офицеров хватало мозгов и сил, чтобы зацепиться за выбоины и неровности в стенах дома, прокладывая тем самым дорогу для остальных, тем более что окна, занявшие дом барыги, заколачивали только от людей, явно не ожидая подвоха со стороны животных. Так что вскоре тоненькие ручейки диверсантов уже проникали в дом через окна, вентиляцию и бегали в перекрытиях стен, подбираясь ко второму этажу. Благодаря крысам в доме я заранее узнал всю планировку и то, где они хранят деньги, так что теперь осталось только их изъять. Благодаря забитым окнам, на первом этаже даже в самый солнечный день стоял полумрак, а уж темной ночью. Так что мне ничто не мешало накапливать войско, пока крыс не стало достаточно и для прямой конфронтации. Еще одна команда, и самые большие и даже на вид страшные крысы побежали в открытую, кусая барыг и поднимая шум. Даже среди наркоманов нашлись несколько, что понимали, чем им грозит укус больной крысы и готовы были просветить об этом своих менее образованных товарищей. Тулеремия, паротиф и АИВ, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, и это далеко не полный список того, что ожидало незадачливых бандитов. Сразу же поднялась паника, крики, кто-то даже начал стрелять в крыс, чьему примеру вскоре последовали и остальные. На звуки выстрелов начали сбегаться и остальные барыги, напрочь забыв про охраняемые ими деньги. Именного этого и ожидала вторая волна, что, выбив вентиляционные решетки, начала проникать в комнаты, утаскивать купюры и разрывать пакеты с наркотиками. А чтобы бандиты не расслаблялись, к ним побежал еще один ручеек больных грызунов. Только начавшие утихать крики поднялись с новой силой. В таком состоянии охрана денег толкача их уже не особо волновала, чем я и воспользовался, отдав приказ уносить деньги и через вентиляцию покидать столь дорогих гостей. Даже через полчаса после ухода крыс наркоманы все еще не могли успокоиться. Для первого раза неплохо, подвел итог я, заканчивая подсчитывать прибыль. Мало того, что с пользой избавился от части больных, что вскоре умерли бы сами по себе, так еще и больно укусил за причинное место барыг, унеся без малого почти 8 тысяч долларов, и испортил товар еще минимум на пару тысяч. Хорошая работа для первого выхода. Немного позже, Тейлор Эберт, расстреливая свой боезапас по самодельным мишеням на кладбище кораблей, я не могла снова не отметить, как же мне повезло с этими двумя геймерами-обалдуями. Вот получила бы я изначально технарскую силу, и что бы тогда делала? Без средств, без снаряжения, без материалов, да еще и без чертежей, ничего. Пришлось бы либо в мусоре копаться в надежде найти то, что моя сила признала бы годным к ремонту или разбору на компоненты, либо идти на поклон к протекторату и спать в полглаза, ибо София рядом. С ними же я получила начальный толчок в виде мастерской и некоторого количества материалов. Тоже создание охотничьих ружей с нуля и без использования технарских наворотов занимает около 8 месяцев, но здесь мне удалось значительно ускорить этот процесс. Дульный тормоз-компенсатор по заданным лекалам я легко выточила сама, подходящий ствол совсем к нему примыкающим просто сняла с подходящей пушки элита. Она у него все равно не работала, так почему бы не разобрать и не использовать по новой? В первый раз, конечно, вышла небольшая промашка, но со второй попытки сила признала материал годным. С остальным картина выходила примерно схожей. Что-то выточила сама, что-то проще было купить и собрать на месте, а что-то банально сняла с творения элита, перед этим десяток раз убедившись, что оно работает и не взорвется, рассыпется прямо в руках, а то репутация у него говорящая. Основная сложность была именно с генератором, что и приводил в работу мое новое оружие, но тут, как ни странно, помог опыт создания миниатюрных генераторов для оглушающей дубинки. Да, он был в несколько раз сложнее и выдавал большую мощность, а также обладал большими степенями защиты, но в целом у них были некоторые общие черты. Плохо, все еще слишком плохо, расстреляв весь магазин, вынуждена была признать я. Не то, чтобы мне понравилось стрелять, совсем нет, но винтовка была полезна. В теории, если я научусь ей нормально пользоваться, а то тратить кучу времени на прицеливание, не имея хоть какой-то гарантии на попадание, довольно скверный результат. Стрельба. Уровень 10, плюс 7. Получено 490 очков опыта. Какой это уже магазин? Шестой или седьмой? Впрочем, не стоит себя обманывать. Девятый. А результат все еще довольно скверный. У меня большие планы на это оружие. Пусть даже я не могу, не хочу использовать это оружие на кейпах, но на их проекциях, еще как. Заполучив хоть какой-то навык для лучшего отслеживания обстановки, и я смогу убить еще пару проекций Софии, заметно улучшив свой навык фантомных резцов. А если буду обладать хорошей меткостью и хорошими навыками стрельбы, я могу даже несколько раз убить проекцию Славы, ведь главное в ее случае – попасть два раза с разницей в секунду или меньше. Тогда убить ее не составит труда еще раза два, может быть, и три осилю. Проекцию Панацеи убить и того будет проще, ведь главное с ней – не приближаться и вести исключительно дальний бой. А навык, который я могу от нее получить, должен быть очень полезен. Чистота, руна, даже кайзер могут быть убиты из такого оружия несколько раз, как минимум. У чистоты нет защитных способностей, однако убивать ее нужно исключительно из засады. Она и сама, летающая артиллерия, и уничтожит, стоит ей только обнаружить меня. Кайзер постоянно покрыт металлической броней, но это ведь несколько сантиметров, но точно не танковая броня. Вряд ли он смог бы бодро и долго ходить в такой, а значит, в первые разы снаряд из винтовки легко прошьет металлические доспехи, убивая самого кейпа, точнее его проекцию. Вообще, почти все кейпы Брактонбея, если напасть на них из засады, слягут с первого же выстрела. Главное условие – высокая меткость и хорошая скорострельность. Закончив отстреливать свои же мишени, я вздохнула и стала быстро собирать винтовку в более компактную ее форму, а после спрятала ту в удобный чехол, чтобы отправиться обратно к Уберу и Элиту. На сегодня тренировок в стрельбе хватит. В следующий раз нужно будет подготовить больше боеприпасов, а еще попытаться поискать способы уменьшения силы отдачи и отклонения ствола после выстрела для обычного оружия. Если получится модифицировать винтовку, качество стрельбы должно заметно вырасти. Сейчас же нужно отправиться и готовиться к выполнению задания, выданного своей силой. Следующая моя цель уже проверена крысами. Это бывший склад барыг, располагающийся на Лейтон-стрит, где, по информации папы, на данный момент располагается и толкач, не соврал-таки наркоман, а ведь были сомнения. Так там я смогу, во-первых, заявить о себе, выполнив задание, во-вторых, задержать одного из главарей барыг, в-третьих, заполучить еще одну проекцию, убив которую, я смогу получить новый навык и его же прокачать. Ох, как же долго мне нужно было убеждать отца в том, что я уже готова, что я смогу справиться, при этом будучи неуверенной в этом самой. Однако дело сделано и отступать уже поздно, слишком много усилий я приложила к тому, чтобы убедить папу, и обесценить это, слишком. Впрочем, подготовилась я действительно основательно. Разгрузка с электрическими гранатами, как своими изначальными, которыми я разбиралась с Софией, так и новыми, более мощными, на основе нового генератора энергии. Превратить его в одноразовое оружие наступательного действия было сложно, намного сложнее, чем я ожидала, но, немного изменив конструкцию генератора, я получила сразу два варианта гранат. Первый, с очень высоким током. Такая граната на порядок мощнее первой модели и уверенно убьет даже многих из бугаев, просто изжарив их изнутри. Второй вариант, с немного другими настройками, является противоположным вариантом, где ток снижен до уровня первой гранаты, но напряжение в разы выше, отчего она бьет с той же поражающей силой, что и первая модель, но на в разы большее расстояние, отчего этой гранатой можно разом обезвредить огромное количество людей и кипов, которые не являются бугаями. И вот если первый вариант хорош для некоторых проекций, то второй вариант я подготовила для наступления на толкача, который, я уверена, будет окружен своими наркоманами и прочими маргиналами. Чисто в плане снаряжения я подготовила все, что только могла, столько гранат, сколько не будет мне мешать в бою, находясь в разгрузке, две шоковые дубинки, одна основная и вторая на случай, если что-то пойдет не так с первой, или она будет уничтожена или получит критические неисправности, которые нельзя устранить на месте, и пояс с дефлекторным щитом, что, в основном благодаря более мощному и надежному генератору энергии, которым я смогла модернизировать технологию, стал куда стабильнее и мощнее, выдерживая в разы больше входящего урона, и при получении перегрузки просто приходит в негодность. Эммитеры щита просто перегружаются и выгорают, требуя замены. Но радует, что хотя бы щит не взорвется, находясь на мне, да и способен защитить теперь от пуль. Более того, если я не буду за секунды принимать точно на себя целые автоматные очереди, то защита даже на перезагрузку и охлаждение переходить не будет. Да, эта технология радовала меня, пожалуй, больше всего, даже больше новых гранат, ведь с такой защитой можно пережить многое. Вернувшись на базу и оставив винтовку на своем месте, несколько минут я стояла на месте, собираясь с мыслями и повышая свою уверенность в себе и своих силах. «Ладно, нечего тянуть время», — сказала я самой себе, стараясь приободрить и начала облачаться в броню, закрепляя шоковые дубинки, разгрузки. Полностью облачившись, пару раз попрыгала на месте, привыкая к весу и положению оружия на костюме. Ну вперед, примечание к части. Как и просили, привожу изменения за главу. Стрельба. Уровень 10, плюс 7. Уровень 14, 2740, 14000. Эскалация. Первая кровь. Толкач. Рыскание на форумах и разведка, проведенная крысами, обозначили то, что он является этаким бизнесменом, если столь значимое слово подходит к этому отребью. В Брактонбе откровенно мало тех, кого хоть с какой-то натяжкой можно было причислить к индустрии развлечений. В основном все рассчитано на заезжих туристов и прочую богатую публику, предпочитающую дальше набережной не уходить, а расслабляться всем хочется, в том числе и беднякам. И именно к этой публике как паразит присосались толкач и его банда, предоставляя дешевые и откровенно дерьмовые наркотики, арены для боев как источник острых ощущений, дешевую выпивку, таких же дешевых, еще бы, ведь их берут прямо с улицы, не заморачиваясь согласием, шлюх и колонки с музыкой. Кроме того, наличие собственного технаря со специализацией в средствах передвижения делает их довольно маневренными во время ограблений. Все в доках знают, если ты чего-то хочешь, барыги это достанут, но не факт, что в процессе не проломит тебе череп ради пары баксов, а за лишнюю дозу, так и вовсе мать родную сдадут на органы, чтобы точно поживиться. В отличие от прочих банд, у них нет хоть сколько-то постоянных мест или кадров, ну кроме кейпов, банально потому, что они сами себя постоянно переваривают, а затем просто набирают новых людей на место убитых в разборках банд, взятых полицией или банально перебравших с дозой и отбывших в мир иной. Они буквально само олицетворение той гнили, которая поразила мой родной город и которая превращает его жителей не просто в маргиналов или мелких воришек, что, конечно, все еще чертовски плохо. Но я могла с этим смириться, понимая, что в одиночку это не остановить. Нет, толкач, словно киношный зомби, обращал всех употребляющих его наркотики в таких же презревших все нормы морали и опустившихся на самое дно социальной пирамиды отбросов. И если хоть на минуту задуматься, то первая часть задания на уничтожение барыг в долгосрочной перспективе повлияет на эту ситуацию никак. Они просто наберут новых людей. И то при условии, что полиция будет выполнять свои обязанности, а не как в прошлый раз игнорировать вызовы. Да и герои что-то не спешат предпринимать активных действий, из-за чего, собственно, проблемы и образуются сами собой. Подавив раздражение бездействием властей, я, уже привычно стараясь лишний раз не попадаться случайным свидетелем, бежала в сторону Лейтон-стрит. Некогда пустующий склад барыги обжили и теперь используют для своих грязных дел. Громкие басы музыки и яркий свет едва ли не всех цветов радуги прямо говорили, что сегодня кому-то определенно весело, а двое вооруженных охранников на входе поддерживали некое отдаленное подобие порядка. Ну, в понимании обколотого дурью наркомана, ибо шлюх можно было взять буквально за углом и привести в это подобие ночного клуба. Кроме того, я не уверена, но что-то мне подсказывает, что внутри бывшего склада творится та еще вакханалия. И чем больше я наблюдала за этими ребятами, тем больше понимала, что врываться туда со стороны главного входа не вариант. Оглушить этих двоих легко, но вот дальше. Кто знает, сколько там стволов. А если начнется перестрелка, то обязательно будут и случайные жертвы. Кроме того, оказаться в запертом пространстве вместе с кипом, обладающим неизвестными силами, лучший способ нарваться на премию дедушки Дарвина. Спасибо, но я уже поняла, что нельзя недооценивать кипов. Значит, надо как-то заставить толкача и его людей самих выйти на свежий воздух. По-хорошему, закинуть бы туда пару дымовых гранат, но, увы, задним умом мы все крепки, и я про них банально забыла. Ну или точнее, не была уверена, что они мне понадобятся. Электрические же поднимут панику, в которой обязательно кто-нибудь да умрет. Хотя, есть идея. Папа говорил, что на каждом складе обязаны быть проветривающие окна, через которые вполне можно накидать сюрпризов, чтобы хорошенько шокировать всех окружающих своим появлением. Хе-хе-хе. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, я быстро оглушила охрану и словно обезьяна вскарабкалась на крышу склада, помогая себе не только навыками паркура и скалолазания, но и повышенной ловкостью. Мои шаги, отдающиеся внутри склада, легко глушились мощными басами, и я уже собиралась бросить первую гранату с повышенным радиусом поражения, когда обвела взглядом веселящуюся толпу подо мной и застыла. Кроме членов банды здесь было много, очень много гражданских, веселящихся, пьющих, колющихся всякой дрянью, безработных и бедняков, тех, кто никак не повинен в том, что творят барыги, и кто наверняка даже не знает об этом. Заводилой же всего этого был черный, некрасивый, если не сказать уродливый, мужчина, маска которого сейчас была сдвинута на лоб и от которого отчетливо тянуло так знакомым огоньком силы. Получен навык «Отражающие поля». Отражающие поля, уровень 3, позволяет создавать на любой видимой вами поверхности ускоряющие отталкивающие поля. Скорость, с которой ускоряется отталкивается объект, 5 км/ч за уровень навыка «Отражающие поля». Максимальное количество отражающих полей 1, плюс 1 за каждые 10 уровней навыка «Отражающие поля». Сила воздействия одинаковых полей суммируется. Затраты энергии. 50 единиц за создание 1 поля, 1 единица в секунду на поддержание. И я не могла бросить их всех на алтарь своей победы. Да, возможно, это глупо. Да я сознательно усложняю себе жизнь. Да, они потенциальное пополнение банды, но я не могла так поступить. Это неправильно. Если я буду жертвовать обычными людьми ради того, чтобы остановить злодеев, то чем я тогда буду отличаться от того же Кайзера или Крюковолка, отпетых нацистов и убийц, тех, кто находится по другую сторону баррикад от так любимых мною героев? Это глупо, но я хотела быть таким героем, как Эйдолон или Александрия, защищать слабых, а не жертвовать ими ради достижения своих корыстных целей. Так что легкие пути придется отбросить. Даже если придется своим собственным телом закрыть невинных людей от опасности, я решусь на это. Даже если придется, умру, но до конца останусь настоящим героем. Я решительно спрятала так и неактивированную гранату обратно и полезла на столб линии электропередач, после чего фантомным лезвием надрезала провод достаточно сильно, чтобы отключился свет, и пускай оно сразу же разрушилось из-за ограничения сил Софии в отношении электричества, но мне больше и не надо было. Свет вырубило, и музыка стихла, что не могло не привлечь внимание толкача. «Анни, Джонни, мать твою!» Я быстро спустилась вниз и приникла к двери, подслушивая приглушенный крик барыги. «Какого хрена происходит?» «Не знаю, босс, свет вырубило», был ему ответ, на что полилась целая река отборного мата, где цензурными были разве что предлоги и пробелы, но даже они были многозначительными. «Я дурной, а не слепой, Джонни». Наконец у него перехватило дыхание, но надолго его это не остановило. «Я вижу, что у нас темно, как у негра в заднице». Сомнительное утверждение, но учитывая, что толкач и сам чернокожий, я не горела желанием проверять его подлинность. «Я спрашиваю, какого хрена у нас темно? Ты понимаешь, что каждая минута простоя – это деньги, которые мы недополучили. Так что живо взял свою задницу в руки и пошел проверять». «Но что проверять, босс?» – задал резонный вопрос Джонни, после чего несколько тише, но все еще слышно продолжил. «И вообще, скрип же предлагала движок установить, чтобы не зависеть от перепадов напряжения. Меня заебало, что без нее этот треклятый движок приходится чинить каждую гребанную неделю, так что завали ебало, Джонни, и иди проверять. Меня не волнует, что и как ты сделаешь, но чтобы уже через 10 минут я знал, какого хрена происходит». Выдал довольно цензурную, по сравнению с первой, речь предполагаемый лидер барыг. Мне только и оставалось, что спрятаться за дверью, ожидая выхода того самого Джонни. «Бляя!» — многозначительно протянул высокий бородатый мужик с двустволкой, Стоило только увидеть висящие на одном честном слове искрящиеся провода. «И не говори», — довольная проделанной работой, — сообщила я, вырубая его. В отличие от знакомых мне нищих дилеров, у него был класс-охранник, барыга. Довольно удобно, что теперь мне хватает навыков с первого взгляда отличить члена банд от обычного прохожего и даже сказать, к кому он относится. Осталось только поднять и бросить мужика под 1,90 м в зал, чтобы сразу заметили неладное, с чем я, пусть и с некоторым трудом, но справилась, не прикладывая парачеловеческих сил. Пролетел Джон не недалеко, всего около метра, но внимание привлек знатно. Послышался отборный мат, перемежаемый криками и просто приказами пошевеливаться, после чего толпа человек под 30, вооруженных кто чем, устроив знатную пробку в дверях, начала выплывать из здания. Я не хотела об этом думать, но не могла не отметить, что всего одна установленная там растяжка гарантированно покончила бы со всей этой толпой. Нет, нет, Тейлор, ты герой, нельзя о таком думать. А ты еще что за сука, обратил на себя внимание толкач. Черт, да он был в самом первом ряду толпы, одна граната, и минул бы лидер барык вместе со своими подпевалами. Ну что за неосмотрительность. Азура, спокойно, я сказала, спокойно, а не скромно, представилась я. Я спрашиваю не что ты за шлюха, а какого хрена тебе здесь надо? Тут же начал разоряться лидер барык. Видно, что наличие врага перед собой, да еще и новичка, изрядно повышало его и его людей боевой дух, поэтому они не преминули излить на меня весь свой словарный запас. Пришла остановить вас и ту гниль, что вы распространяете по городу. Заебали, веско бросил толкач. Высокий, тощий, как жердь, чернокожий мужчина в засаленном простом темно-синем комбинезоне, облегающем тело, которому особо нечем было похвастаться, выглядывающим из-под такого же ободранного плаща, как будто он решил, что раз уж он теперь суперзлодей, как в комиксах, то обязательно должен носить трико, но на этом его фантазия закончилась. Простая синяя балаклава-полумаска довершала картину. Вам, героям, всем бы вокруг помощь, от самих же спасения нет. Слушай сюда, шлюха, я не знаю, ни кто ты такая, никакого хрена начала на меня бычить, но меня заебало, что каждый недоразвитый герой пытается самоутвердиться за мой счет. Вчера какая-то сука сперла мои бабки, а сегодня приперлась ты и начала нести какую-то пургу. Вам, блять, что, всем здесь намазано. А сам как думаешь, начала заводиться я в ответ. Ах, прости, я забыла, что для таких как ты думать, больно. Хорошо, объясняю на пальцах и доступным тебе языком. Меня бесит, что мой родной город страдает от засилья и беззакония банд, так что не могла больше сидеть без дела. Я, Хари пургу гнать, сука, перебил меня толкач. Какое, однако, у него характерное прозвище, если учитывать его силу и занятие. Меня не ебет, кто ты и кем себя считаешь, и вообще, шлюхи слова не давали. Вот сейчас мы всей толпой тебя оприходуем, и уже тогда предметно поговорим, чего тебе надо, ну если ты, конечно, все еще будешь этого хотеть. Под конец, судя по голосу, мерзко ухмыльнулся лидер барык. Заманчивое предложение, растягивая гласные, протянула я, отводя руку назад и незаметно доставая гранату, ощущая предательский жар в лице. Чертов толкач и его выражения, от которых даже бывалый докер зальется краской. Только благодаря воле и силам умника я еще позорно не сбежала, сверкая пятками от этого разговаривающего матом ублюдка. Но у меня несколько иные планы на вечер, резко на выдохе произнесла я, отправляя электрический гостинец навесом прямо в толпу. Вспышка и электрические разряды ударили по толпе барык, с мощностью полицейского Тессера М26, равной примерно 26 ВТ. Парализованные и шокированные моим нападением тела тут же попадали под ноги укрывшемуся своим плащом и силой отражения толкачу, а в следующую секунду под моими ногами вспыхнули быстро переходящие от синих до фиолетово-зеленых полосы, а телом будто выстрелили из катапульты, впечатывая в стену. Вспыхнувший вокруг тела щит поглотил весь урон, но резкая встреча со стеной все равно вышибла воздух из легких. Не успела я встать, как разогнанный мусорный контейнер впечатался мне в бок, отбрасывая застоящую на обочине машину. Сила умника и разогнанное восприятие сразу выдали примерную скорость, минимум 50 км в час. Либо его контроль над собственной силой такого незначительного уровня, либо, что более вероятно, он сознательно, либо же, наоборот, бессознательно сдерживает себя, учитывая личности пристрастия, скорее второе. Тем временем послышались многоголосые маты, стоны боли и обещания покарать всеми известными способами. Одновременно, осторожно выглянув из-за машины, я поняла, что это зомби. Тьфу ты, наркоманы. Они обкурились и обкололись настолько, что даже электрический разряд прямо в тело не смог их остановить. И еще мне кажется, или некоторые из них не шевелятся. Дальнейшие мои мысли были прерваны откатившимся в сторону автомобилем и начавшими палить, как глюк на душу положит барыгами. Их точность и так должна быть далека от идеала, а все еще временами перехватывающие спазмами мышцы должны были уменьшить меткость еще сильнее, но их было банально много. Стволов 15 все еще были в строю. Впрочем, в таком состоянии они смогли бы попасть разве что в стоячую мишень, да и то случайно. Куда больше меня волновал толкач, что уже начал набирать разгон для побега. Полосы света появлялись перед ним одна за одной, еще сильнее разгоняя наркомана, и такими темпами он мог банально сбежать, оставив своих людей на произвол судьбы. Соревноваться в скорости с данным кейпом было глупо, а граната не факт, что достанет, потому у меня не осталось иного выхода, кроме как использовать новоприобретенную силу. Точно рассчитав момент, когда одна нога уже ступила на ускоряющее поле, я создала под второй отталкивающее, и результат превзошел все ожидания. Правая нога уже летела вперед, в то время как левая – назад, и в результате он на всем ходу сел на идеальный шпагат, еще метров 5 проехал на нем за счет инерции и только после этого остановился, скрючившись и зажимая пораженную область руками. Ау, это было больно. В таком состоянии толкач уже не мог думать не то что о победе, но даже о сопротивлении, как, впрочем, и оставшаяся банда, которую ожидали планомерный обыск и связывание. Спасибо папе за новую изоленту. Ее должно надолго хватить, хотя, учитывая, сколько разного отребья в нашем городе, боюсь, что нет. Пока связывала, убедилась, что мне не показалось, и электрические гранаты оказались не такими безопасными, как я думала. У одного не выдержало сердце, а у второго судорогой свело руку, и он из охотничьего ружья снес полбашки своему товарищу. Итого из 30 пострадавших 2 трупа. Ну просто отличный выход в поле, Тейлор идеальный, а уж учитывая ставшего калекой толкача, меня точно запишут в злодеи и будут правы. Не хотелось бы так говорить, но, блять, я точно встряла по полной. Чертово технарство. Как, ну вот как я могла забыть про индивидуальную непереносимость электрического тока у разных людей, беря исключительно средние значения. Впрочем, понятно как, я же все это делала для Софии, а ее не жалко, а дальше лишь убедилась, что случайно кого-то не убьет, и на том успокоилась. А то, что люди разные бывают, а наркоманы и вовсе здоровьем зачастую не блещут, я как-то забыла. Хорошо хоть, еще с момента первых выстрелов все нормальные люди сбежали, и никто не видел моего позора. Малое, но хоть какое-то утешение. И что самое паршивое, я не чувствовала из-за этого вины. Совсем. Неужели в разломах я настолько привыкла убивать? Неужели я все-таки совершенно не гожусь в герои? Или все дело в личности жертв? Убийцы, насильники, наркоманы, возможно, грабители. Определенно тот еще контингент, который точно бы меня не пощадил, попадись я им в руки. Можно ли было сделать как-то по-другому, чтобы они выжили? Ну кроме того, что умереть или стать очередной постельной игрушкой барыг. Возможно, обладая я иным снаряжением или менее направленным на убийство силами. Те же фантомные лезвия, благодаря своей подавляющей пробивной силе, можно безбоязненно использовать исключительно против бугаев или регенераторов на вроде алебастра. С силой же, полученной от славы, надо постоянно сдерживаться, чтобы случайно не сломать кому-то кости. И это, считай, в самом начале развития, а что будет на 20 или даже 50 уровне? Щелчком разрывать головы, кулаком пробивать бетонные стены, жуткая перспектива. И одновременно с этим, заманчивая, глубоко вздохнув, я подхватила первое тело и потащила то к ближайшему люку. Наверное, я должна была сознаться и пойти с повинной в СКП, отправившись за решетку или еще куда, но не могла на это решиться. Да, мне было страшно, но страшно не от совершенного, а от того, что обо мне подумают герои. Но еще более страшно мне было от того, что бы случилось бы с отцом, если бы я исчезла. Это было чертовски неправильно и эгоистично, но я не могла позволить сломать себе жизнь двум обколотым всякой дрянью барыгам, что и без моей помощи могли отъехать в лучшие из миров уже через неделю. А так трупы исчезнут в канализации, обглоданные крысами, и никому от этого хуже точно не станет. Ведь правда же, вслед за первым трупом туда же отправился и второй, а я, убедившись, что барыги еще не спешат возвращаться в сознание, прошлась по их карманам, вызывая СКП, и поспешила скрыться с места преступления. Я сейчас слишком нервная и вся на взводе, чтобы говорить с героями и показать себя в лучшем свете, а потому лучше будет подождать другого момента. Через 10 минут после ухода Азуры, там же, одна из крыс, порожденных силой Денни, осторожно выглянула из мусорной кучи, придирчиво осматривая окружение, но так и не найдя ничего, или же, наоборот, обнаружив то, что искала, начала громко и повелительно пищать. Не прошло и минуты, как со всех сторон к бывшему складу начали сбегаться сотни грызунов, что сразу же разделились на две неравные части. Первая бросилась подчищать следы крови и мозгов с тротуара, а вторая, и самая большая, сразу же нырнула в тот самый люк, куда недавно были сброшены тела. Вскоре они будут утащены в другое, более укромное место и послужат кормом для растущей крысиной орды. Как говорится, нет тела, нет дела. Самая большая и умная крыса, взобравшись на капот автомобиля и привстав на задние лапы, придирчиво осмотрела место преступления. Еще пару раз запищав и заставив крысы с ближайшей помойки подчистить следы за своими товарками, она удовлетворенно кивнула. Следом за ней этот же жест повторил и находящийся в паре кварталов от многострадального склада Денни, заводя свою машину и отправляясь домой. Если СКП, как и недавно полиция, решит проигнорировать звонок, один кейп вскоре навсегда отправится в мир наркотического прихода, но его это уже волновать не будет. Данный мусор посмел оскорблять его дочь, из-за чего Денни едва сдержался от того, чтобы заставить своих питомцев медленно и со вкусом сожрать барыгу, но все же сдержался. Оставить искалеченного, связанного и морально униженного насильника познавать все прелести холодных февральских ночей показалось ему достойным наказанием. Герои эстрады, ночью я так и не смогла уснуть. Нет, не из-за кошмаров, как можно было бы подумать, и, черт, лучше бы это были именно кошмары. Это хотя бы могло быть свидетельством того, что я чувствую вину по отношению к убитым, но нет, меня терзал страх. Кроме страха провалиться в глазах героев и страха за отца, если со мной что-то случится, примешивался густой патокой страх смерти, как своей, так и чужой. Умом я понимала, насколько человек хрупкое создание, а силы умника лишь приумножали это понимание, подсовывая в голову десятки способов убить даже взрослого мужика, будучи обычной слабой школьницей, а уж с моими силами. Но я не хотела это принимать, не хотела верить, обманывала саму себя, пока вчера не произошло это. Два трупа, а я ведь сперва их даже не заметила. Это лучше долгих пространных бесед показывало, насколько человек смертен и, что самое ужасное, внезапно смертен. И тем не менее, несмотря на в целом бессонную ночь, я была свежа, не ощущая ни физической, ни моральной усталости, что лучше всяких слов доказывало различие между старой мной и текущей. Казалось, прошло всего ничего времени, едва ли полный месяц, но мои физические данные лишь немногим уступают алебастру, куда более крупному и массивному по телосложению кейпу империи, считая ветерану, а способности пусть и довольно разветвленные, но почти все они гармонично друг друга дополняют. Ведь тот же пример элита показывает, что мало создать крутую пушку, надо уметь ей пользоваться и выдерживать отдачу, для чего и нужны физические данные. И что самое удивительное, я почти с каждым выходом становлюсь лучше, сильнее. Хотя нелетальных сил мне определенно не хватает, что бы ни случилось, как всегда. Кстати об этом, я после всего произошедшего была в сильном раздрае и даже не заметила изменений статуса, а они были. Понимание основ. Уровень 15, плюс 1. Регенерация. Уровень 16, плюс 1. Идентификация. Уровень 16, плюс 2. Ужасающий барьер. Уровень 12, плюс 1. Стрельба. Уровень 11, плюс 1. Получено 850 очков опыта. Уровень 14, 3590-14000. Как ты, совенок? С хорошо ощущаемой тревогой спросил папа, когда я спустилась завтракать, отчего я ощутила укол вины. И ведь он не мог не узнать, что я стала убийцей, но все равно беспокоится в первую очередь за меня. Уже лучше, пап, бледное подобие улыбки, все еще кривой, но хотя бы не такой отталкивающий, само появилось на лице. Похоже, ночного выедания чайной ложечкой собственного мозга хватило, чтобы перестать чувствовать вину. Вот, уже даже шутить начала. Ну, пытаться. Все со мной в порядке, папа. Не надо смотреть на меня так обеспокоенно. Не надо о них переживать, Тейлор, ободряюще улыбнулся отец. Взяв в руки оружие, они сами напросились на зеркальный ответ. Так что им еще повезло, что ты у меня такая мирная. Со смешком взлохматил он мои волосы, после чего серьезно продолжил. Знай, Тейлор, что бы ни произошло, как бы ни повернулась наша жизнь, я всегда буду любить тебя. Может, хоть так я смогу стать чуточку лучшим отцом, чем был, под конец едва слышно пробормотал он себе под нос, отчего у меня на глазах невольно появились слезы. Кто бы знал, как мне не хватало этого проявления чувств все эти полтора года травли. Ну-ну, не надо плакать, совенок, пошли лучше завтракать. Несколько неловко почесав затылок, постарался отец сменить тему, в чем я с готовностью его поддержала. Даже несмотря на Уинслоу, у меня были на сегодня определенные планы, менять которые я не хотела. После завтрака решили посмотреть утренние новости и не знаю, как сказать. Сегодня ночью у бывшего склада на Лейтон-стрит неизвестным дружинникам были задержаны 28 членов преступной группировки, именующих себя барыги, а также их бессменный лидер Толкач. В процессе задержания последний получил ранение средней тяжести, но благодаря своевременной помощи панацеи вскоре вернется в норму и предстанет перед судом. Напоминаем, что его обвиняют в убийствах, изнасилованиях, торговле наркотиками, ограблениях, вымогательствах и похищениях. Мы очень рады, что в нашем славном городе появился еще один дружинник, но вынуждены напомнить, что линчевание – это не выход и карается законом. Очень надеемся, что вскоре в нашем городе станет на одного героя больше, а пока на этом все. С вами была Шелли Миллер, ведущая утренних новостей. Оставайтесь с нами. Как же быстро герои работают, насквозь фальшиво восхищенным тоном присвистнул отец. Вот бы они так же быстро сами злодеев ловили, а не на все готовенькое приезжали. Во сколько ты там его повязала? 2:35, сейчас только 8 утра. А у них уже целый репортаж готов. И ведь заметь, как все вывернули. Про то, что их задержала ты, сказали совсем мельком, и сразу же сменили тему на полученные якобы в процессе задержания ранения. Мол, ты его просто побила и оставила, а когда доблестные герои приехали, он уже успел отойти и дать бой стражам правопорядка. Таким образом, они хоть и взяли на себя ответственность за его ранение, но и одновременно с этим получили всю славу, попутно напомнив, что геройствовать можно только с их разрешения. Прекрасная работа, герой. Насмешки в его голосе не услышал бы, наверное, только абсолютно глухой, да и то не факт, папа. Возмущенно вскинулась я. Слушать подобные насмешливые речи по отношению к героям было неприятно, но и здравое зерно в его словах тоже было, отчего становилось вдвойне неприятно. Что папа, каждый год их доля в бюджете города только растет, а видимые успехи их действий можно разве что под лупой искать. Сколько времени кайзер в городе бесчинствует, сколько раз того же отпетого нациста-маньяка с крючьями ловили, а он все так же в городе, а не в отдельной камере для кипов кукует, продолжил вполне громко ворчать отец. Было очевидно, что благополучие города для него как, впрочем, и для меня, было больной темой. Только если я с детства мечтала быть героем и так спасти город, то он разочаровался в бездействии властей. Ну прямо вылитый антигерой из комиксов «Земли Алиф», только стареющий и с не очень подходящей для прямого противостояния силой. Ладно, пап, мне уже пора в школу. Пока, я побежала. Закинув сумку на спину, я и вправду побежала в Уинслоу. Возможно, я сегодня немного опоздаю, но учителя все равно игнорируют проблемы учеников, так что ничего страшного. Немного позже, набережная. Стоя на одной из крыш в районе набережной и смотря на медленно накатывающие волны прибоя, а также живущих своей жизнью прохожих, я понимала, что именно ради этого и хотела стать героем. Защищать их быт и покой может быть сложной, для многих даже непосильной задачей, но те чувства, что я сейчас испытывала, давали почувствовать себя кем-то значимым, героем. Вчера ночью я нанесла ощутимый урон барыгам, да, не без некоторых осложнений, но я хоть немного прибавила законности в котел, ошибочно именуемый доками. Едва ли главные короли города в лице кайзера и лунга воспримут это достижение всерьез, но и я на достигнутом не собираюсь останавливаться. И сейчас я делала второй шаг, показывала себя героем. «Привет, Азура!» Радостно, будто хороший знакомый, помахала мне Слава, снова паря в полуметре над крышей. Ее костюм в привычной для новой волны бело-золотой гамме выгодно подчеркивал все достоинства девушки, а золотистая тиара в волосах сверкала на редком для этой поры солнышке. Чего у Славы не отнять, так это умение быть красивой. Даже завидно. Не знаю, чем и за что ты так толкача растолкала, что его яйца потом пришлось с нуля собирать, но это было реально круто. После чего облетела меня со спины, по-дружески закинув руку на плечо, с вселенским весельем на лице и завлекающим, будто выступает на телевидении, голосом продолжила: «Добро пожаловать в клуб, мисс, я плохо контролирую свою силу, но это уже ваши проблемы». Я пока слушал рассказ рыцаря, чуть живот не надорвала, да и на лице Эмс пару раз улыбку заметила. Она будет все отрицать, но знай, ей тоже понравилось, как сестра тебе говорю, но там же не было ничего смешного. Попыталась я восстановить справедливость. Я, наоборот, поступила плохо, покалечив толкача. Да, он наркоман, да, по нему уже давно тюрьма плачет, но я же превысила меры при задержании раза этак в три, но я не специально. Под конец совсем тихо попыталась оправдаться я. Какая же ты все-таки правильная, Азура, скинула руку с плечи, облетев меня спереди, приподняла привычно уже опустившуюся голову. Но смотришь ты на свои действия немного не под тем углом. Принижаешь себя, коришь там, где могла бы вполне обоснованно гордиться. Ну что же, сержант Слава тебе сейчас все объяснит, с примерами. Для наглядности, так сказать, думаю, ты уже слышала утренние новости, но если что, повторю. Пойманного тобой толкача обвиняют в изнасилованиях, и если бы не Эмс, он бы больше никогда не смог этим промышлять. Но даже так, уверена, он теперь трижды подумает, перед тем как на кого-то нападать, что сразу же уменьшит список будущих жертв этих отбросов. Конечно, захват рядового состава мало на что повлияет, но понимаешь, иногда подонку надо врезать как следует, чтобы он снова стал паинькой. Не до всех и не с первого раза, это, к сожалению, доходит, и тогда операцию надо повторить снова, и снова, если потребуется, и рано или поздно, но это начнет приносить плоды. Правда, общественность данный метод вразумления не особо одобряет, но с сестрой панацеей и мамой-юристом можно куда меньше сдерживаться. Так, я однажды сломала нацисту руки, угрожая при этом, что, если он не сдаст своих подельников, переломаю еще и ноги, и знаешь что, он сдал всех до единого, а мне за это ничего не было. Да и вообще, с моей репутацией Барби побочного ущерба я могу прервать множество преступлений просто одним фактом своего появления, а ты только представь, сколько это спасенных жизней. Про панацею и вовсе ничего говорить не надо, ее слава распространилась по всей Америке, если не дальше. Так что не сильно пили себя на тему сочувствия этим отбросам, они бы тебя не пожалели. Хотя из КП и будут бубнить на тему слишком жестоких мер при задержании, но знай, 90% этих умников никогда в реальном бою с бандами не участвовали и их жертв вживую не видели, а потому не до конца понимают реальное положение дел. Кстати об этом, стукнула себя по лицу Слава так, будто только что вспомнила о чем-то важном, и достала из кармана свернутый листок бумаги. «Рыцарь, как член стражей, просил тебе передать заполнить эту бумагу. Итак, КХМ, прокашлялась Слава, после чего монотонным голосом учителя, читающего лекции, продолжила: «Каковы ваши силы? Я же уже говорила, козырь, на час копирующий ослабленную версию сил находящегося рядом кипа», удивленно моргнула я, после чего, применив силу Славы, облетела ее и сунула свой любопытный нос в бумажку. Про то, что это время уже увеличилось до 4 часов, как и про то, что довольно крепкая и живучая для небугая, я решила умолчать. Все же мы, надеюсь, что только пока, не настоящая команда, где доверие играет не последнюю роль. Отлично, так и запишем. Невесть где достала ручку Вики, начав писать. Имеете ли вы что-то против работы в стражах протекторате? В стражах? Точно нет. Излишне резко отреагировала я и, увидев любопытство на лице девушки, несколько тише продолжила: прости, это личное. Насчет же протектората, то, насколько я знаю, туда принимают только совершеннолетних, хотя да, я хотела бы поработать с настоящими героями. Впрочем, это и так должно быть понятно по тому, что мы сейчас говорим. Разве нет?